любящий отца и матерь более, нежели меня, недостоин меня. Любящий сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». В шестой заповеди сказано: «Кто убьет ближнего своего без нужды, того осудит Господь Бог на тяжкие мучения». Бог дает жизнь человеку, Бог один может отнять ее и послать смерть на человека. Падет кровь неповинная на Господ. И как же, забывая Слово Божие, начальники и господа слова не вымолвят с нашим братом-мужиком без брани? Забыли они Слово Божие и не соблюдают святой его заповеди. Дадим ответ и мы, что попустили их обижать наших братьев. Пора унять беззаконников, да перестанут гневить Господа Бога, ибо коли не уймем их гнев, гнев Господень падет на всех нас. Мало того, чтобы не убивать человека, надо и не обижать ближнего, ибо обижающий ближнего подлежит суду. А кто скажет брату своему: «Рака, пустой человек, подлежит верховному судилищу»? Кто же скажет: «Бессовестный, подлежит гиене огненной»? Нарушающий Слово Божие смертью да умрет. Все вы идете смотреть, как наказывают мужиков, что посмели ослушаться господина или убили его. Разве вы не понимаете, что они исполнили волю Божию и что принимают наказание как мученики за своих ближних? Разве не будете защищаться, коли нападут на вас разбойники? А помещик, обижающий крестьян своих, не хуже ли он разбойника? Не должно быть и войне, ибо все люди, по слову евангельскому, должны жить как братья, и потому начинающий войну даст ответ на суде страшном. А кто защищается, тот не повинен в крови братьев. Итак, если пойдем войной на чужой народ, согрешим. Но всех более согрешит царь, что начинает войну и ведет народ свой на убийство. Ибо в Писании сказано: «На начинающего Бог». Ответит и народ, который пустил своих братьев на убой. В седьмой заповеди сказано: «Не прелюбодействуй». Сообщение должно быть по любви и должно быть освящено Богом. Брак по расчету не осветится Богом, и потому прелюбодеяние, ибо лжет во время обряда. Брак по принуждению родителей – прелюбодеяние. Брак по назначению помещика – прелюбодеяние. И еще больший грех и для помещика, и для жениха с невестой. Об изнасиловании, кстати, и об изнасиловании помещиков. Речь Ханыкова на обеде в память Фурье. Я начинаю говорить с тем увлечением, которое внушает мне и наше собрание, и то событие, которое мы празднуем здесь, то есть день рождения Фурье. Событие, влекущее за собой преобразование всей планеты и человечества, живущего на ней. Далее Ханыков говорил в своей речи о законе победителей и о побежденных, о борьбе сословий с древности и до нашего времени, и о том, что в этой борьбе надо признать неудовлетворенность страстей, и что нейтрализовать, уничтожить этот закон может только учение Фурье. Далее Ханыков перешел к характеристике печального состояния тогдашней России и в заключении сказал: «Весь недостаток и все изумительное величие нашей системы, господа, есть новый мир, открытый нашим учителем и совершенно противоположный действительному порядку вещей. Нам, нашей школе, следует пополнить пробел в системе. Как открытие «не будь истина», благодетельно само по себе –